Глава 18. Нина вернулась из школы в 5 часов. Возле дверей на ступеньках лестницы сидела Варя с Зоей, своей подругой. Дверь прихлопнула, а ключи забыла. Ключи забыла? Все врет. Запрещено приводить Зою в дом, вот и уселась на лестнице. Лестница не твоя, как ты можешь запретить? Даю полминуты на размышление. 2 минуты на исполнение, сказала Варя Зое. Этот цеплячий язык. Была у Софьи Александровны? Была. Все купила? Все. Карточки? Отоварила. Сколько у тебя осталось денег? Варя протянула сдачу. Я взяла 50 копеек на каток, а уроки? Сделаю. Каждый должен выполнять свои обязанности. Сама Нина работает как вол, пообедает и в вечернюю школу, не может отказаться от полставки. А у Вари каток, театр, кино, подруги. Значит, не так много времени отнимает хозяйство. На ужин разогреешь кашу? Я оставлю на сковородке. Масло в буфете, сказала Варя. Позже 11 не возвращайся, предупредила Нина, застегивая пальто. Дверь за ней захлопнулась. Варя позвонила Зое. Приходи. Нинка укатилась. Она убрала со стола, приготовила ужин, помыла посуду. Порядок. Нинка никогда ничего не положит на место. Раздался телефонный звонок. С полотенцем в руках Варя взяла трубку. «Наташа, ты...» Это мальчик, с которым она познакомилась по телефону, но ни разу его не видела, и он ее не видел. Его звали Володей, а себя она назвать отказалась. «Может быть, Наташа?» «Пусть будет Наташа». Так он и стал ее называть, но каждый раз спрашивал. «Наташа, как тебя все же зовут?» Ей нравился его голос. Она была с ним откровенна, никогда его не увидит и может рассказать все. Он тоже уверял, что ни с кем так не откровенен, как с ней. «У Наташи должны быть светлые волосы. У меня как раз светлые. А глаза? Оранжевые, с голубым небом. Бывают ли такие? Как ты провела вчерашний вечер? Великолепно. Были в одном техникуме на танцах, играли все такое, под что хорошо танцевать румбу. Завидую. А я делал уроки. Учись, мой друг, учись, старайся, ученье — сладкий плод, ученье — верная дорога, она из тьмы на свет ведет. Когда мы встретимся? Никогда. А вдруг мы полюбим друг друга? Нет, у нас с тобой слишком одинаковые взгляды. Что ты сегодня собираешься делать? Иду на каток. На какой? При заводе. Каком заводе? Мыльно-гвоздильном. Возьми меня, я хорошо катаюсь. А я плохо, тебе будет неинтересно. И прощай, ко мне пришли. Зоя явилась в белой шапочке и длинных шароварах под юбкой, угреватая, цветок помойки, как называла ее Нина. Зоина мать, билетерша кинотеатра «Карнавал», пропускала ее и Варю без билетов в кино. «Зачем ты надела белую?» — спросила Варя, разглядывая Зоину шапочку. «Ведь договорились». «На красной резинке лопнула. Надень ты красную, она тебе идет». «К белому свитеру надеть красную шапочку». «Ты наденешь мою красную, а я белую». «Почему всегда должно быть по-твоему?» «Не по-моему, а как договорились». Зоя обиженно пожала плечами. «Ну, если ты очень хочешь, не делай мне одолжения, я вообще не пойду на каток». Варя сбросила туфли и с ногами взобралась на кровать. «Глупо», — пробормотала Зоя. «Хорошо, я надену красную. Не пойду на каток». Некоторое время они сидели молча. Зоя, растерянная, жалела, что из-за пустяка они повздорили. «Пойдем». — жалобно уговаривала она. — Я никуда не могу идти, когда он там. Ведь ты собиралась, а теперь передумала. Арест Саши сразу выделил Варю среди подруг. Теперь она одна из тех, дружки которых вдруг пропадают, потом снова возникают. Подруги их ждут. А если ждут нечестно, с ними жестоко расправляются. Все знали, что она танцевала с Сашей в арбатском подвальчике. Их там видели и драку видели. Теперь Варя дружит с Сашиной мамой. возят передачи в тюрьму. Варя уезжала рано утром, занимала очередь, выстаивала на морозе. Потом приезжала Софья Александровна, и они вместе двигались к окошку. Софья Александровна не умела спорить, боялась рассердить того, кто сидел за окошком, стеснялась задерживать очередь усталых людей с 5 часов утра, стоявших на улице вдоль высокой, длинной и холодной тюремной стены. Варя никого не боялась, не стеснялась. Они искали Сашу по всем тюрьмам. В окошке им давали анкету, фамилия, имя, отчество арестованного, адрес. Софья Александровна заполняла анкету. Они снова стояли в очереди, сдавали анкету, ждали ответа 2, а то и 3 часа. «Не здесь». И тогда Варя дерзко спрашивала. «А где?» «Неизвестно». «А кому должно быть известно? Вы его забрали, вам и должно быть известно». Она прислушивалась к советам, которые давал всезнающий Арбатский двор. Одна девчонка с Новинского бульвара, ее парень сидел в таганке, показала, как вложить в белье записку, сказала, что надо посылать побольше сахара и яблок, они там из сахара и яблок гонят вино. Софья Александровна слушала ее, качала головой. «Нет, Варенька, не нужно Саше вина». За одну ночь из красивой пожилой женщины Софья Александровна превратилась в седую старуху. Первое время ей казалось, что если она предстанет перед теми, кто арестовал Сашу, их сердца дрогнут, ведь у них тоже есть матери. Потом увидела много таких матерей. Их вид не трогал ничьих сердец. Они стояли в длинных очередях. И каждая боялась, что та доля сострадания, которая еще, может быть, теплится за глухими дверьми, достанется не ей, а той, кто пройдет в эту дверь раньше. Увидела часовых с винтовками, неприступные каменные стены. За ними Саша, ее мальчик, лишен того, на что имеет право каждое живое существо, свободно дышать воздухом земли. Какую участь ему готовят? Ночью она не спала. На чем спит он? Не могла есть. Что ест он? Сгорбившись над тюремной миской, он — живое и дорогое ей существо, ее жизнь, ее кровь. Подушки пахли так, как пахла его головка в детстве. Ботинки — сухой землей, по которой мальчишкой он бегал босиком. Стол — чернильным запахом его школьных тетрадей. Она ходила по улице, надеясь увидеть тех, кто перед арестом следил за ним. Они знают, что ему грозит, в чем он нуждается. Если она встретит того маленького в бобриковом пальто, подойдет и спросит про Сашу, скажет, что не имеет на них зла, у них такая работа. Но когда они уже сделали свое дело, они могут быть милосердными, ведь им теперь все равно. Она ходила по Арбату, и по той стороне, и по этой. Заходила в магазины, делала вид, что стоит в очереди, но ей не попадался. Ни маленький в бобриковом пальто, ни тот в шапке, ни третий, высокий и злой. Окоченевшая, угнетенная сознанием своего бессилия, она возвращалась домой в пустую комнату, и там, одинокая и страдающая, возносила молитвы Богу, которого давно покинула, а сейчас молила, чтобы дух добра и милосердия, вездесущий и всепроникающий, смягчил сердца тех, кто будет решать Сашину судьбу. По утрам стук почтового ящика поднимал ее с постели. Она ждала ответа из прокуратуры или письма какого-нибудь тайного, но влиятельного доброжелателя. Ждала письма от самого Саши, переданного им с человеком, сидевшим вместе, но уже высланным. Из ссылки письма доходят. Такие случаи бывают, ей рассказывали. Читая газеты, она всматривалась в портреты Сталина. Скромная одежда, добрые морщинки возле глаз. Мудрое, спокойное лицо человека с чистой совестью. Недавно праздновали его 50-летие. Ему сейчас 54, нет, 53 года, как и Павлу Николаевичу, ее мужу. Его старшему сыну, наверное, столько, сколько и Саше, и есть еще один сын, и дочь, он понимает, что такое дети, знает, что такое семейное горе, совсем недавно потерял жену. Только бы Сашино дело дошло до него. Все надежды она возлагала на Марка. Марк расскажет Сталину о Саше. Сталин потребует его дела, может быть, даже вызовет к себе. И Саша ему понравится, Саша не может не понравиться. Приехал Павел Николаевич. Он был огорчен, естественно, но катастрофы не видел. Сашу не расстреляют, к пожизненному заключению не приговорят, у нас нет пожизненного заключения. Он молод, все у него впереди. Да, надо действовать, но помочь могут только высшие инстанции. Он не имеет к ним доступа. Доступ к ним имеет Марк. Как она не может, не хочет понять этого? Павел Николаевич ехал с твердым намерением быть терпеливым, даже добрым. Но как только он вошел в этот постылый дом, увидел старуху, некогда бывшую его женой, услышал требовательные интонации в ее голосе, как только увидел упрямое кроличье выражение на лице, оно появилось у нее от попытки преодолеть страх. Когда он увидел все это, он опять преисполнился раздражением, нетерпимостью и злобой. Это она во всем виновата. Она и ее братец воспитали Сашу. И вот они сидят друг перед другом. Она седая, с трясущимися губами и трясущейся головой. Он гладко выбритый, холеный, с серыми, раздраженными, выпученными глазами. Сидят за столом, за которым сидели много лет, покрытым все той же клеенкой, под тем же круглым матерчатым абажуром. Софья Александровна нервно проводит по клеенке ладонью, разглаживает ее, хотя разглаживать нечего, и этот жест раздражает Павла Николаевича. Ты хочешь, чтобы я ходил по учреждениям? Это бесполезно, я тебе объяснил. Апеллировать можно, когда будет решение. Решения еще нет, идет следствие. Не хочет ли она воспользоваться этим и вернуть его? Чего ты добиваешься? Чтобы я ушел с завода? Меня не отпустят. И я не собираюсь возвращаться в Москву, запомни, что? Ему послышалось, будто она сказала что-то нарочно тихо, чтобы он не слышал. Но она ничего не говорила. Только беззвучно шевелила губами. Ничего, я слушаю. Ну да, ты слушаешь. Ты слушаешь и думаешь, отец мерзавец, не хочет хлопотать о сыне. Ты ведь всегда обо мне так подло думала, и эту подлость внушила сыну. Она и раньше невыносимо страдала, слушая его брань, его упреки. Сейчас это страдание вернулось к ней. Она с ужасом чувствовала, что по-прежнему не может преодолеть страха перед ним. Особенно унизительного сейчас, когда речь идет о спасении сына, их сына. В его словах она услышала неприязнь к Саше. Он хочет отгородить себя от его страданий. Как смеет он сейчас предъявлять свои обиды, свои претензии? И как может она бояться его, когда дело идет о жизни Саши? Она никого не должна бояться, не имеет права бояться. Она мать. Если бы при тебе его уводили, она сказала это с горечью. Но с ним приходилось говорить громко, надо было почти кричать, чтобы он услышал. Конечно, конечно, опять виноват я, только я, ты мученица, страдалица, а я негодяй, развратник, гуляю, пьянствую. Боже мой! Даже такая беда не меняет его. Так же багровеет, надувает губы, передразнивает ее. Она ждала его приезда. Надеялась на помощь. Отец? Мужчина? О чем он может думать, кроме Саши? Он не имеет права думать ни о чем другом. И она заставит его думать. Софья Александровна подошла к письменному столу, вынула заявление прокурору. Посмотри. На его лице появилось недовольное брюзгливое выражение. Опять эта вздорная женщина вынуждает его заниматься бесполезным делом. Кому нужно ее заявление? Кто станет его читать? Но он не мог не прочитать. Ссору с ней в такую минуту осудят все. А для всех Павел Николаевич хотел оставаться порядочным человеком и отцом. Он не даст ей повода сказать, даже заявление не хотел прочитать. Что она здесь понаписала? Вам пишет мать, верните мне моего сына. Наивно, сентиментально, неубедительно. Я обращаюсь к нашему справедливому и милосердному правительству. Слова, слова. Я знаю, мой сын ни в чем не виноват, кто этому поверит. Если он и совершил ошибку, то без всякого умысла, ведь он ребенок. 22 года, не ребенок. И какие ошибки! Зачем косвенно подтверждать его вину? Софья Александровна сидела на Сашином диване, опустив голову, слушала эти замечания, не обращая внимания на их язвительность, которая должна была доказать ее глупость. Заявление и то написать не может. Пусть исправит, лишь бы помогло Саше. Она положила перед ним бумагу, поставила чернильницу. Напиши, как нужно. Он растерянно поглядел на нее, понял, что вел себя глупо. Заявление бесполезно, не все ли равно, как оно написано. Теперь придется писать самому. А что вообще можно написать, не зная, какое обвинение предъявлено? «Видишь ли, — сказал Павел Николаевич, — можно посылать и так. Разве убрать фразу насчет ошибок и эту «верните моего сына», а в остальном, да, можно послать и так». «Хорошо, — сказала она, забирая заявление, — я исправлю». Ничего другого она и не ждала. И все равно без Марка заявление не пошлет. «Когда ты уезжаешь?» Он опять взорвался. «Ты, кажется, знаешь, что завтра я должен быть на работе. Оставь, пожалуйста, денег, — твердо сказала она. — Для передачи я покупаю все в коммерческом магазине». Он чуть было не разразился бранью. «Он рядовой инженер. Получает зарплату, но денег не жалеет. Его только возмущает этот тон, эта требовательность. Он всегда был ей нужен только для денег». Он вынул 150 рублей. «Больше дать не могу».